Глава 8. Наступила середина осени. Но, несмотря на время года, погода стояла сухая и теплая. Характерные для этого сезона дожди шли редко, и всю влагу быстро осушали солнце и южный ветерок. Двоюродного брата Камати и Хирацугу перевели в другой департамент. Там он получил высокую должность и назначение в область Нисинамию, посему недавно покинул Хэйян. Его супруга Кэнси и их маленький сын отправились вместе с ним. Нефритовая госпожа Дзюнси, ставшая поклонницей творчества Онано Камати, захотела видеть поэтессу в своей свите. И фрейлину госпожи Катоку перевели из сливового павильона на службу в Кокиден. Девушка восприняла это как серьезное повышение, решила приложить все усилия, дабы укрепить свое положение при дворе еще больше. Камати и ее старшая сестра Каори стали видеться чаще, ибо служили вместе нефритовой госпоже. Отношения Камати и Тайры Куниюси продолжались, но фрейлину терзали сомнения, ведь визитные браки часто не выдерживают испытания временем. Хотя Куниюси продолжал посещать ее достаточно часто. Томимая мрачными думами, поэтесса вдруг вспомнила о давнем совете своей подруги Кэнси, с которой поддерживала связь. Совет сей заключался в том, чтобы попробовать обработать какую-нибудь старинную легенду. После некоторых раздумий Камати выбрала историю о лунной принцессе Кагуя, известную всем жителям Хэйяна с измальства, и начала свою работу. Нефритовая госпожа Дзюнси, прознав о задумке своей фрейлины, распорядилась снабдить ее кисточками для письма, тушечницами и бумагой отменного качества. Императрица не терпелась послушать легенду полностью в литературной обработке. Сестра поэтессы Каори за прошедшее время получила еще несколько писем от Ацутады, но прощать бывшего супруга не намеревалась, твердо решив остаться на службе фрейлины и скопить как можно больше средств. Все шло своим чередом, пока при дворе не поползли слухи о том, что императору не здоровится. И впрямь здоровье Микадо по неизвестным причинам медленно ухудшалось. Придворные лекари ломали голову над происходящим, не понимая причину недуга. Император Нимё соблюдал предписанную ими диету и распорядок дня, не перенапрягался, принимал лекарства и укрепляющие настойки. Всю его еду предварительно пробовали слуги, посему мысли о медленно действующем яде быстро исключили. В один из дней, когда Микадо почувствовал себя хуже, его посетила мысль обратиться к Абе но Кайтиру, его племяннику Сейки, которые уже помогли принцу Куниясу. На Мёдзи провели очищающий обряд, но, увы, он не принес должного результата. Помня предыдущий опыт, они вместе со слугами обыскали всю землю под той частью дворца, где располагались покои императора, но, увы, поиски опять ничего не дали. Сейки, теряясь в догадках, начал посещать дворцовую библиотеку, надеясь найти ответ на вопрос в древних трактатах. Кайтир уже в это время безуспешно пытался подобрать подходящий ритуал очищения. Стоял погожий осенний вечер. В это время года в начало часа собаки становилось темно, как ночью. Но, невзирая на ночные сумерки, окутавшие Хэйян, было достаточно тепло, и посему во дворце и за его пределами кипела жизнь. У Камати на этот раз выдало свободное время, фрейлина давно хотела что-нибудь почитать из дворцовой библиотеки и воспользовалась выпавшей возможностью. Поэтесса поспешила в библиотеку и, достигнув цели, углубилась в поиск интересных свитков. Ей хотелось погрузиться в чтение произведений поэтов давних времен или же изучить дневник некой придворной дамы, жившей лет 100-200 тому назад. За время своей службы поэтесса ознакомилась уже со многими произведениями, и, увы, найти что-то стоящее из того, что она еще не успела прочитать, представлялось весьма затруднительным. «Это я уже читала, и это тоже...» Тихо бормотала она себе под нос, перебирая многочисленные свитки. Это начинало, но не понравилось. Слог дамы крайне слаб. «О, Аматерасу, почему я не могу найти ничего подходящего?» Камати возвела глаза к небу, но Аматерасу на небе безмолвствовала. «Помещение книжного хранилища тоже», — ответила поэтесса тишиной. Кроме нее и молчаливого библиотечного служащего здесь никого не было. Библиотечный служащий по своему обыкновению сосредоточенно составлял опись каких-то свитков, бесконечно без устали упорядочивая их. Вдруг фрейлина услышала в стороне шелест бумаги. С недаемой любопытством она пошла на звук. Осторожно выглянув из-за стеллажа с книгами и свитками, она обнаружила Сайки. Амедзи расположился на татами за низким столиком и, обложившись множеством трактатов, что-то сосредоточенно листал. Видимо, нужные сведения упорно не попадались, и мужчина со вздохом, откладывая свиток, брался за другой. «Господин Сейки?» — удивилась Камати. Намёдзи оторвался от своего кропотливого занятия и несколько рассеянно воззрелся на фрейлину. «О, госпожа Камати, вы тоже решили посетить библиотеку?» Поэтесса кивнула. «Да, я хотела взять что-нибудь почитать. Вы тоже?» Она с интересом окинула взором кипу свитков, лежавших подле собеседника. На одном из раскрытых свитков Фрейлина заметила название «Труд о ядах и их применении». «Неужели Микадо все-таки отравили?» — промелькнуло в голове у девушки. «Я хотел изучить трактаты о ядах», — тем временем признался Амёдзи. «Я нахожу болезнь императора весьма странной. Пусть его еду и проверяют на наличие яда, но до конца это предположение отметать нельзя». Камати на миг задумалась. В словах Амёдзи определенно был смысл. Еще немного поразмыслив, скучающая Фрейлина, так и не нашедшая, что ей почитать, предложила. «Может быть, я могу помочь вам в поисках нужного свитка?» «Буду только рад», — не стал отказываться от помощи Амёдзи. Поэтесса расположилась рядом на татами и вместе с Эйки принялась перелистывать многочисленные труды в поисках похожих случаев. Перелистывание трактатов и изучение свитков по надлежащей тематике продолжилось достаточно долго, пока Камати, открывшая одну из старинных книг, не прочла. «Правитель Удзи скоропостижно скончался на третий год своего правления». Примечание. Правитель Удзи — это историческое лицо, непризнанный правитель в 415-417 годах, исправлено хронологически, или с 310 по 313 год. Конец примечания. Некоторые ученые-мужи более позднего периода предполагают, что причиной тому послужило отравление через одежду, за которым стоял его брат, Нинтоку, сам желавший власти. Для подобного отравления одежда пропитывалась ядом медленного действия. Человек, носивший сии одеяния, начинал медленно заболевать. Здоровье постепенно ухудшалось, пока человек не умирал. «Взгляните, господин Сейки!» Фрейлина протянула ему книгу. «Здесь говорится об отравлении через одежду». Мёдзи с неподдельным интересом взял в руки книгу и пробежал взглядом по старинным иероглифам. На несколько мгновений он пораженно замер. В его голове крутились самые разнообразные мысли, складывавшиеся в логичную картину произошедшего. Постепенно его лицо прояснилось. «Госпожа Камати, вам удалось обнаружить нечто удивительное!» — воскликнул он. В тот же день Сейки поспешил доложить дяде о находке Фрейлины. Изумленный Кайтиро тотчас же отправился к императору и поведал ему о том, что его одежда может быть пропитана ядом. Если блюдо Микадо предварительно пробовали, значит, отравление имеет другой источник. Нимё, найдя слова пожилого Амёдзи разумными, не теряя времени даром, отдал приказ о смене слуг, отвечающих за его гардероб и постельные принадлежности. Прислугу бросили в темницу и учинили им допрос, но, увы, никто ничего не знал. Портные в своих мастерских по срочному распоряжению стали шить новое одеяние и необходимые постельные предметы и принадлежности для Микадо. Старые же, поистине бесчисленные одежды и принадлежности безжалостно сожгли. При этом гарь столь сильно наполнила дворец, что многие дамы и придворные ходили, зажимая носы надушенными платками. Когда с переменами в гардеробе было покончено, Кайтиро вместе с Эйки провели еще один очищающий ритуал. Император, немного приободрившись, с надеждой ожидал улучшения своего драгоценного здоровья. Тем временем, пока все при дворе были озабочены сменой императорского гардероба, Каори отпросилась со службы у госпожи Дзюнси, дабы проведать свою дочь. Она достаточно давно не навещала Ханако, ибо не представляла свободного времени. Нефритовая госпожа Дзюнси прекрасно поняла, что фрейлины руководит не только родительский долг, ибо еще несколько дам обратились к ней с причиной отлучиться, чтобы проверить своих детей или родителей. Императрица, тоже страдающая от гари, милостиво разрешила. И сама направилась к императору с намерением испросить дозволение покинуть дворец, чтобы навестить своего отца, левого министра Фудзивары Фуюцугу. Каюри тем временем направила свекру и свекрови посыльного с вестью о своем намерении нанести визит. Чуть позже, собравшись в путь, она осела в экипаж, и погонщик быков повел животных к воротам дворца. Вскоре повозка уже катилась по первой улице, уверенно двигаясь в сторону дома родителей Ацутады, расположившемуся на третьей линии. Фрейлина слушала размеренный скрип колес и выглядывала в небольшое окно. Ее заполняла радость от предстоящей встречи с дочерью. Казалось, ничто не в силах испортить ей настроение. Когда повозка наконец достигла своей цели, женщина сошла на землю. В доме ее уже ждали и поспешили встретить. Из дверей вышла мать Ацутады Сумире. Женщины едва успели обменяться вежливыми приветствиями, как вдруг во двор выскочила радостная Ханако. Восьмилетняя девочка в ярком оранжевом кимоно буквально светилась от счастья. «Ханако, «Как же я рада тебя видеть!» — не сдерживая эмоций, Каори крепко обняла дочь. «Мама, я рада, что ты приехала!» — затараторила девочка в ответ. Ей не терпелось похвастаться. «Бабушка и дедушка купили мне новое кимоно, а отец привез мне красивый гребень для волос, а еще младшего братика». При упоминании об отце и братике Каори вдруг поняла. Она напрочь забыла о том, что ее бывший муж должен был вернуться в столицу, причем не один. Она взглянула на Асумире. Пожилая женщина поняла все без слов и подтверждающе кивнула. Отцу Тада и впрямь находился дома. «Каори, он очень хотел увидеться с тобой поговорить», — сказала она, — «только он прибыл не один, а, как ты, наверное, уже поняла, с сыном от той дикарки. Признаться честно, мне от одного взгляда на этого ребенка становится дурно». При упоминании о мальчике женщину все передернуло. «Он такой страшный?» — полюбопытствовала Фрейлина. «Скорее, неприятный, бледный весь, глаза как у демона. Впрочем, сама скоро увидишь», — поморщилась женщина. Сумира могла понять, почему Каори не может простить ее сына. Если бы ее супруг взял себе наложницу из Эмиси, она поступила бы так же. Конечно, мужчины часто брали наложницы визитных жен, и большинство законных супруг мирились с подобным положением дел. Но одно дело, когда это были цивилизованные женщины. Дикарки же совсем другое. Даже многие мужчины осуждали подобное. А уж привозить с собой из провинции Дева ребенка от Эмиси Сумира считала крайне необдуманным шагом. Неужели нельзя оставить мальчика на попечение дедушки по материнской линии? Или дикари отказались принимать ребенка, рожденного от мужчины не из их племени? Но Сумире, несмотря ни на что, все же приходилось матерью отцу Тады, и как родитель не могла не поддержать своего ребенка хотя бы в его стремлении помириться с бывшей женой. Каори же прекрасно догадывалась, что имеет в виду свекровь, поняла она и то, что нового внука женщина явно недолюбливает. Фрейлина про себя решила, что если она просто поговорит с бывшим мужем, это не обяжет ее сразу же его прощать. С такими мыслями она направилась в дом. Ханако радостно крутилась вокруг матери. Женщина немного рассеянно отвечала ей, испытывая некое волнение. Все же они не виделись с бывшим супругом достаточно давно, больше года. Тем временем Сумире проводила Каори в одну из комнат. Фрейлина увидела отцу Таду, который возился с очаровательно маленьким мальчиком, оживленно ползающим по татами. Чуть поодаль расположилась кормилица, полная пышущая здоровьем женщина средних лет. Каори догадалась, что мальчик никто иной, как Мунаката, сын Оины и отцу Тады, но все равно невольно залюбовалась ребенком. На ее взгляд он совсем не походил на дикаря, которого описала Сумире. По подсчетам Каори, ребенку исполнился примерно годик. Но он выглядел крупным и здоровым малышом, отчего казался немного старше. От отца он унаследовал похожие черты лица, от матери светлую кожу и русые волосы. Глаза Мунакаты выражали неподдельный интерес к окружающему миру. Завидев Каори, свою мать и Ханако, мужчина подал знак, и кормилица, подхватив ребенка на руки, поспешила откланяться и удалилась из комнаты. Когда она проносила Мунакату мимо Каори, Фрейлина почувствовала, что сердце ее дрогнуло. Неожиданно для себя самой она испытала искреннее сострадание к этому крошке, который так рано потерял мать. Камати ведь тоже росла без матери, и отец покинул нас, когда ей минуло всего лишь 5 лет, пронеслось у нее в голове. Я тогда была слишком молода и не смогла должным образом позаботиться о сестре. А кто будет заботиться об этом мальчике? Конечно, у него есть отец, но кто заменит ему мать? Неужели кормилица? Бедное дитя. Тем временем отцу Тада безуспешно пытался подобрать слова после долгой разлуки с бывшей супругой. «Каори, ты пришла?» — только и смог вымолвить он. «Да», — кратко кивнула она. «Оставляю вас наедине», — сказала Сумире и взяла за руку внучку, все еще крутившуюся вокруг матери. Девочке явно не следовало слышать разговор родителей. «Ханако, пошли, я угощу тебя сладостями». Услышавшая волшебное слово «сладости», девочка без лишних вопросов последовала за бабушкой. Каори и отцу Тада остались одни. Какое-то время женщина продолжала хранить молчание, в помещении воцарилась тягостная тишина. Наконец Фрейлина прошла внутрь комнаты и опустилась на татами подле бывшего супруга. «Ты хотела о чем-то поговорить со мной?» Без лишних церемоний спросила она. «Ты не отвечала на письма. В послании от моей матери я узнал, что за прошедшее время ты успела найти себе нового мужа, но он недавно умер. Это правда?» Каори неохотно кивнула, мысленно укорив Сумире за излишние подробности в переписке с сыном. «Но все равно я хотел бы, чтобы ты вернулась ко мне», — продолжал мужчина. «Я многое осознал за прошедшее время и понял, что несправедливо забыл о тебе, поддавшись красоте и миссии. Простишь ли ты меня?» Каори вдруг заметила, что за прошедший год ее бывший супруг сильно постарел. Под глазами залегли тени, появились первые морщины, видимо, сказались волнения о сыне и трудная дорога из провинции Дева. «А что ты намерен делать с Мунакатой?» — спросила она. Ацутада немного замялся. «Я хотел поговорить об этом. Мне бы хотелось, чтобы он жил с нами». Каори внимательно посмотрела на мужчину. Хотя обида все еще жгла женщину изнутри, она понимала, что, будучи натурой достаточно сентиментальной, через какое-то время она простит бывшего мужа. Мунаката же вызвал у нее сильное сочувствие, ей хотелось позаботиться о ребенке. Конечно, она любила Ханако, но все время мечтала еще и о сыне. Посему ради него Каори была готова простить бывшего мужа прямо сейчас. «Хорошо», — сказала она, — «я буду заботиться о нем, как о своем ребенке». Ацутада, не ожидавший от нее такого ответа, просиял от радости. Фудзивара Коун занимался своим любимым делом, а именно поглощением блюд с острыми индийскими специями. Парфюмер сидел за низким столиком, на котором расставлены рис, тушеные овощи, рыба и суп с мисо. Примечание. Блюдо японской кухни с растворенной в нем пастой мисо. Мисо производили чаще всего в виде густой пасты путем ферментации соевых бобов, ячменя, пшеницы или же из смеси из них с помощью специального вида плесневых грибов — кодзиккин. Помимо этого, суп с мисо включал разные другие ингредиенты в зависимости от времени года и региона. Конец примечания. Такие обыденные на первый взгляд блюда благодаря новым приправам приобрели необычный вкус, способный удовлетворить даже самого заядлого гурмана. Кун, ловко орудуя палочками, отломил себе внушительный кусок рыбы. Вдруг мужчина почувствовал резкую боль в правом боку. Он инстинктивно схватился за больное место. Увы, но такое уже периодически случалось. Как известно, за удовольствие приходится платить, и увлечение чрезмерно острой пищей не проходит бесследно. Посему время от времени парфюмер страдал болями в боку и изжогой тошнотой. Кожа нестерпимо зудела, а моча стала темной. Коун несколько раз обращался к разным лекарям, и все в один голос говорили, что ему просто необходимо соблюдать диету, ибо все симптомы указывали на разлив желчи. Но подсевший на экзотические специи сановник не мог остановиться и продолжал наслаждаться своими любимыми блюдами. Однако в последнее время приступы боли и тошноты участились. Чувствуя, что неприятные ощущения в боку стремительно усиливаются, Коун встал из-за столика и позвал прислугу. «Эй, кто-нибудь, пошлите за лекарем!» Несколько служанок, находившихся в это время в коридоре, бросились исполнять приказ господина. Лекарь прибыл быстро. К этому времени Коун уже лежал на футоне, корчась от нестерпимых болей. Лекарь, уже не раз навещавший дом парфюмера и прекрасно знавший о всех его проблемах со здоровьем, лишь вздохнул. Что он мог сделать, если больной сам отказывался принимать меры, столь необходимые для лечения? «Господин, вы опять ели острую пищу?» — спросил он. «Да. И что?» «Не верю, что это она виновата», — взвился служащий. «Лучше сделай что-нибудь». Лекарь лишь вздохнул и приступил к осмотру. Весь день Фудзивара Куун мучился от боли, лекарства не помогали. Другие врачи, за которыми послала жена парфюмера, оказались бессильны. Они лишь разводили руками и говорили, что на такой стадии болезни ничего не могут сделать. Куун, промучившись в болях и приступах тошноты, весь день к вечеру почувствовал себя еще хуже, хотелось кричать, но сил не было, и он лишь слабо стонал. Ночью он начал затихать, силы оставили его, а под утро он испустил дух. Лекарь, который его осматривал, вынес вердикт. Причиной смерти послужил разлив желчи в организме. Фудзивара Фусацугу крайне опечалился, получив весть о смерти двоюродного брата. Его огорчила не только трагическая кончина безвременно ушедшего родственника, но и то, что его план по смещению императора пошел крахом. Министр двора не знал, как это стоит понимать. Как? Простое стечение обстоятельств или как проведение богов, покаравших парфюмера? Таким образом предупреждала его Фусацугу. Мужчина решил, что ему стоит немного выждать и посмотреть, как будут развиваться события. Он отправился в храм и мысленно обратился к богам с просьбой. Пусть следующим заведующим парфюмерной мастерской вновь станет Фудзивара. Каково же было его разочарование, когда новым заведующим парфюмерной мастерской назначили представителя рода Татибана? Узнав эту весть, министр двора едва сдержался, чтобы не издать полное отчаяние вопль. Он пребывал в крайней печали, значит, боги все же на стороне Микадо. Возможно, что сама Аматерасу защищает своего потомка. Огорченный министр двора мысленно решил, ему придется смириться с тем досадным фактом, что его внук, увы, не станет императором, а он регентом, ибо с парфюмером из рода Татибана точно договориться не удастся. Император Нимё постепенно шел на поправку, не подозревая, что причиной его болезни стал Коун, добавляющий в благовоние яд. Микадо решил, что дело и впрямь было в одежде или постельных принадлежностях, и щедро наградил Кейтиру и Сейки. Микадо даже посещали мысли повысить Кейтиру до главы департамента Амёрё, но эту должность занимал Фудзивара Када, один из родственников императрицы, поэтому Нимё ограничился просто щедрой наградой. От слуг, отвечающих за гардероб и ранее брошенных в темницу во время допросов, так ничего и не далось узнать, посему император решил просто понизить их в должностях, чтобы они занимались уборкой дворца. Фудзивара Фуюцугу, левый министр, отец госпожи Дзюнси, поспособствовал в наборе новых слуг на освободившиеся места и сам лично прислал верных, проверенных людей из клана Фудзивара. Фудзивара Фусацугу все это время ходил словно в воду опущенный, едва скрывая свою печаль, но все, кто заметил его подавленное состояние, решили, что он огорчен смертью двоюродного брата, однако его истинные мысли были далеко от этого. Камати же тем временем завершила литературную обработку древнего предания о лунной принцессе. Она зачитала свой труд императрице, и история стала пользоваться большим успехом при дворе.